Автомобильная стоянка «Розовый слон». Мистер и миссис Бродвей выкроили для отпуска 8 дней. Мы сидели за кухонным столом в Лестере, прикидывали, куда бы поехать, и оба старались не смотреть в глаза нашему псу. Он не любит, когда мы уезжаем, и каждый раз дуется на нас, как капризная кинозвезда. Помнится, в начале нашего знакомства мистер Бродвей высказал мечту увидеть Помпеи. Правда, с тех пор он передумал и поклялся, что больше не желает видеть ни древние памятники, ни артефакты до конца своих дней. Нет, он вовсе не мещанин. Сжальтесь над несчастным, вынужденным однажды осмотреть 2000 икон за 10 дней. Даже самые заядлые фанаты культуры в нашем турне по России тоскливо хныкали, когда нагловатый гид загонял их в очередную заплесневелую церковь, внутри сплошь в бесценных произведениях искусства. Помню, в один особо тяжкий момент я испугалась, что мистер Бродвей решится на медленное самоубийство, снимет шляпу, шарф, перчатки и пальто и уляжется на снег при 35 градусах мороза. Поэтому к теме Помпей я подвожу его постепенно, наполняю его бокал вином, замечаю мимоходом, что в это время года в Италии тепло. Он соглашается. А где именно в Италии? Пускаю по ложному следу. Ну, как насчет Флоренции? Он молчит, но я-то знаю, о чем он думает. А думает он вот о чем. Как он с лживой картой в руках топает по адски раскаленным тротуарам Флоренции, ищет церковь, галерею или статую. Нет, только небольшой город, говорит он. На побережье Амальфи красиво, говорю я. «Амальфи», — повторяет он. Я снова тайком заглядываю в его голову. Он представляет, как, развалившись на лежаке, потягивает итальянское пиво. Вокруг экзотические растения и роскошные итальянки. Он читает бестселлер «О конце света». Я подливаю вина. «Конечно, Амальфи», — мечтательно тянет он. «Удачный момент. Я делаю выпад. А рядом Помпеи». «Всю жизнь мечтал увидеть Помпеи», — говорит он, совершенно позабыв о своем отвращении к историческим памятникам. «Полетим в Неаполь, а остановимся в отеле в Амальфи», — уверенно говорю я. Избегая встречаться взглядом с нашим псом, мы отправляемся спать. Рейсов на Неаполь нет, и мест в отелях Амальфи тоже нет. Поэтому мы оказываемся на автомобильной стоянке «Розовый слон», около аэропорта Стенстед, и под дождем кружим у секции G. Кружим, потому что компьютер велел. Секция G переполнена, это очевидно. Мы проезжаем мимо очереди из сердитых пассажиров. Они насквозь промокли вместе с багажом. Они ждут, пока пригородный автобус отвезет их в аэропорт за несколько миль. Нарушив приказ компьютера, мы паркуемся в секции H. Чудесным образом рядом останавливается пустой автобус и забирает нас. Я не могу заставить себя поднять глаза, когда автобус везет нас мимо разъяренной очереди у секции G. Но возмущенный вой толпы представляю себе очень хорошо. Мы выезжаем со стоянки, а щит «Розовый слон» как будто издевается над нами. Эта тварь танцует на задних ногах и размахивает хоботом. Если бы я стояла в очереди у секции G, мне бы захотелось набить розовому слону его счастливую морду. Прилетев в Рим, мы взяли в прокате японскую машину и с риском для жизни проехались по горной дороге до Равелла, где остановились в замке XII века. В первый вечер горожане приветствовали нас чудным фейерверком. Это моя интерпретация. Муж счел, что наше прибытие совпало с окончанием религиозного празднества. Через 6 дней жизни в раю мы поехали назад в Рим, а по пути завернули в Помпеи. Бродя по великолепным развалинам с прекрасными виллами, амфитеатрами, фонтанами и общественными бассейнами, я невольно думала, что в смысле планирования города мы мало чему научились со времен античности. В Помпеях есть улица с односторонним движением, гастрономы и трактиры с выходом на улицу, И, как знать, не покрою Везувий город лавой и пеплом, возможно, они и капучино изобрели бы. Мистер Бродвей был очарован, и мы намерены туда вернуться. Сойдя с самолета, мы обнаружили в аэропорту Стенстед полнейший хаос. Похоже, ничего не работало. Даже бумажные полотенца в женском туалете валялись на полу. На парковке «Розовый слон» опять было столпотворение, потому что вышла из строя компьютерная система платежей по кредитным картам. В довершение всего, ни в одном банковском аппарате не было наличности. Когда мы, наконец, выехали с территории аэропорта, я окинула взглядом плоский пейзаж графства Эссекс и подумала, что здесь нужен большой вулкан, причем действующий, в котором хватило бы лавы и пепла, чтобы стереть ухмылку с наглой физиономии розового слона.